Глава 14. Марчелла. Неделя уже подходит к середине, и приходится постоянно напоминать себе о разговоре с дедушкой. Я нахожусь в академии лишь для того, чтобы выяснить, кто убил отца и пытался покончить со мной. Вот только все мои мысли заняты Мирабеллой, а это и раздражает, и вообще совершенно ни к чему. По итогу нашей сделки она ведет себя в основном удовлетворительно, а уж после свадьбы у нас будет время вдоволь пообщаться на тему «люблю-ненавижу». Чем скорее я пойму, кто стоит за взрывом машины, тем скорее вырвусь из Секура. «Эй!» — окликают меня сзади. Я резко оборачиваюсь. «Ага, Джованни. Черт, дружище, будешь подкрадываться, я тебе когда-нибудь перебью трахею». «Плохо дело», — задумался так, что не заметил приближения кузена. «Совсем на меня не похоже». Не моргнув глазом, Джованни пристраивается рядом, и мы топаем на третью пару. «Хотел к тебе зайти вчера вечером, но не застал. Где ты был?» «Вроде у себя. Во сколько ты заходил?» «Где-то около 10», — пожимает плечами кузен. «Я уже спал». «Спал?» — выпучивает глаза Джованни. «С какого перепугу ты лег в 10?» Провожу рукой по лицу. «Конечно, я вру. Вечером тайком выскользнул во двор, пытался выяснить время смены охранников. Нам разрешают гулять по кампусу допоздна, однако вдруг придется незаметно улизнуть из академии. Не хотелось бы попасться. Опять же, разведка подействовала на меня расслабляюще. Напомнила о ночных прогулках по Нью-Йорку, позволяющих проветрить голову. Впрочем, Джованни все это знать не стоит». «Да почему ты здорово вымотался вчера?» «А, ясно. Просто хотел убедиться, что у тебя все в порядке». Он хлопает меня по спине. «Ладно, мне пора на историю мафии. Увидимся». «Ага, давай», — с досадой бормочу я. Джованни продолжает играть по отношению ко мне роль наседки. Вхожу в компьютерный класс и усаживаюсь за выделенный мне ноутбук. Толком еще не разобрался ни в одном предмете, кроме боевой подготовки. Но информатика — самый сложный. Обычным бизнесменам компьютерная премудрость, конечно, необходима. А для нас она — пустой звук. Мы не составляем письменных контрактов и не используем электронные таблицы для бухгалтерского учета, хотя учет у нас, разумеется, есть. В академии нас обучают хакерству, разработке вирусов, способных воровать информацию, и созданию фейковых аккаунтов для отмывания денег в онлайн-бизнесе. Вот такое дерьмо. Отец меня по этому предмету никогда не готовил. У него была другая задача — воспитать горячего парня с сильным характером, знающего тысячу способов замучить или убить человека. Миссис Бауэрс встает из-за стола и просит каждого ввести пароль в компьютер. Я с трудом нахожу на клавиатуре нужные буквы и тыкаю в них одним пальцем, когда в класс врывается запыхавшаяся Мирабелла со спутанными ветром длинными волосами. Какого дьявола она тут делает? На прошлой неделе ее на информатике не было. «А вот и вы», — улыбается Бауэрс. «Леди и джентльмены, Мирабелла Ларосса за первые пару дней проявила недюжинные знания нашего предмета, и я попросила ее помогать мне в этом семестре. Мисс Ларосса прекрасно разбирается в компьютерах, и лишняя пара рук не помешает». Каждый раз, когда мы с Мирабеллой оказываемся в одном помещении, нас так и тянет встретиться взглядами, и тогда между нами проскакивает нечто вроде электрического разряда. «Простите за опоздание, миссис Бауэрс. Я...» Преподавательница доброжелательно отмахивается. «Ничего страшного. Присядете за тот стол?» Она указывает на противоположный от меня угол аудитории. «Выполните задание сами, а затем попрошу вас обойти всех и помочь тем, кто затрудняется». Я начинаю нервничать. Никто ведь не в курсе, что Марчелла Коста из рук вон плохо разбирается в современных технологиях. О компьютерах мне известно одно. Федералы могут извлечь из них любую информацию. Подсознательно чувствую. Мирабелле лучше не знать сей позорный факт. Мы поженимся, и со дня свадьбы ее судьба будет в моих руках, так зачем ей думать о супруге с презрением? Мирабелла послушно занимает место. Увы, теперь я ее не вижу, хотя весь класс дружно поворачивает головы в сторону углового стола. Мисс Бауэрс обозначает на доске этапы выполнения задания. Все принимаются за работу, а я даже не могу найти курсор на экране. Вожу мышкой туда-сюда. Бесполезно. Рычу от досады. И вдруг курсор появляется. Пытаюсь вникнуть в суть задания, когда на мониторе всплывает диалоговое окно. «Похоже, злишься?» Оглядываюсь, хотя никто вроде бы не обращает на меня внимания. Набираю сообщение и жму клавишу для отправки. «Кто это?» Ответ приходит в мгновение ока. «Что мне будет, если признаюсь?» «Какого черта?» С трудом нахожу нужные буквы, чтобы напечатать ответ. Покосившись направо, замечаю. Девушка за соседним столом печатает, не глядя на клавиши. Мне ее способности представляются просто сверхъестественными. «Не просто разобраться в клавиатуре, верно?» Я гневно сжимаю зубы. «Что за намеки?» «У меня все отлично». «А чего тогда пыхтишь?» «Да кто это, черт возьми?» «Как же убрать дурацкое окно с экрана?» «Твоя невеста». Я растерянно моргаю, глядя на монитор. Уже собираюсь встать, чтобы посмотреть на лицо Мирабеллы, когда прилетает сообщение с фото, на снимке у нее удивленный вид. Черт, судя по всему, моя невеста и вправду здорово владеет компьютерными штучками. Невероятно, да? Студентка с вагиной намного искуснее в информатике, чем любой ученик с членом. Черт бы побрал эту женщину и ее стремление не уступать мужчинам. Впечатлен, отрицать не буду. Ага, учитывая, какая из тебя машинистка. Как ты меня назвала? Расслабься, большой босс. Просто хочу сказать, что ты печатаешь всего двумя пальцами. Я шумно выдыхаю. Кто виноват, что мои пальцы слишком велики для этих мелких кнопок? Наверняка ты так говоришь всем девушкам. Но девушкам мои большие пальцы нравятся. И тебе тоже. Помнишь? Диалоговое окно розовеет. Ага. Намекает, что покраснела. Ладно, не смущайся. В один прекрасный день они станут твоими. Я не настолько наивна, чтобы в это поверить. Искоса смотрю на миссис Бауэрс, расписывающую на доске инструкцию к следующему этапу задания. Дьявол. Из-за Мирабеллы я и первого еще не сделал. Что ты хочешь сказать? Вы, парни, пытаетесь скрыть свои похождения, но мы-то в курсе. Все о ваших женщинах известно. Я снова выдыхаю. Не удивлен ее предположением, что я буду изменять жене, как любой другой мужчина, однако когда она последний раз смотрела в зеркало? Попробуй найди более привлекательную девушку. Опять же, вряд ли с кем-то еще у меня сложится такая же химия, как с Мирабеллой. Полагаешь, и я собираюсь ходить налево? Не припомню ни одного верного мужа. А ты? Я задумываюсь. Конечно, верные мужья есть. Однако даже дедушка имел любовную связь на стороне. Нет, он не из тех, кто увлекается стриптизершами и проститутками, как мой отец и его поколение. Но когда я подрос и сам начал заниматься мафиозным бизнесом, то видел деда с другими женщинами. Я не такой, как они. Дело не в тебе, а во власти. Мужчины вроде тебя любят власть, а женщины им внушают, что власть делает их сексуальными. Они возводят вас на пьедестал, и вы, неандертальцы, наслаждаетесь их обожанием. Значит, ты уверена, что я буду изменять? Подавляю внутренний голос, которому нравится ее тревога. Некоторым женам ведь все до лампочки. Они получают деньги и престиж, связанный с положением супруга, а ему позволяют развлекаться как угодно. Нет. Здорово, что Мирабелла ревнует. Я точно знаю, у тебя будут романы на стороне. На экране появляются, сменяя друг друга, газетные статьи, посвященные знаменитым мужчинам и их любовницам. Зачем Мирабелла мне их показывает? Я все еще помню тот день, когда мы с матерью застали отца в отеле при казино с другой женщиной. Родители, в отличие от нас с Мирабеллой, Брак заключили не по расчету. Они друг друга любили. Во всяком случае, так считала мама. Она тогда привела меня к номеру, который охраняли два вооруженных парня. Барабанила в дверь и кричала на весь этаж. А охранники пытались затолкать ее в лифт. Я видел из другого конца коридора, как дверь распахнулась, и на пороге появился голый отец с какой-то женщиной. На ней не было ничего, кроме ярко-красных туфель и такой же губной помады. Мама ворвалась в номер. Плакала, причитала, колотила неверного мужа кулаками в грудь. Отец запер дверь, а через 20 минут мама вышла оттуда, уже другим человеком. Взяла меня за руку и повела к лифтам. Мы спустились на парковку к машине, и после никогда уже об этом случае не заговаривали. Повзрослев, я сказал себе, ни за что с женой так не поступлю. Думай, что хочешь, ты не права, и я это докажу. На экране появляется куча разных фоток, все из социальных сетей. На них я с разными женщинами. Знак вопроса. Но я ведь еще не женат. Пока. Значит, ради меня откажешься от своего увлечения? Прилетает еще несколько снимков, теперь уже с одной конкретной девушкой, дочерью маминой подруги. Это не то, что ты думаешь. «О, конечно!» Миссис Бауэрс улыбается мне, проходя мимо моего стола. Я бросаю взгляд на монитор, там снова висит задание, а диалоговое окно исчезло. «Твою мать! Не предполагал, что меня так возбудит умение невесты разбираться в компьютерах». Как только преподавательница удаляется, окно всплывает снова. «Ладно уж, позволю тебе немного поработать. Удачи с заданием!» Мы не закончили этот разговор. Мирабелла ошибается, если думает, что поставила точку. А что тут еще можно сказать? Разве только назвать будущего мужа кобелем? Ты ведь меня совсем не знаешь. Наша репутация всегда говорит сама за себя, верно? Очевидно, не в моем случае. Выходит, все врут насчет того, что ты умеешь убивать голыми руками. Я стискиваю зубы. Улизнем сегодня из общежития и сходим на ночную прогулку. Увидишь, каков я на самом деле. Да и у тебя наверняка есть некоторые секреты. У меня? Шутишь? На экране появляется двигающаяся фотография. Мирабелла улыбается и хлопает ресницами. Миссис Бауэрс встает у доски, хлопает в ладоши. Итак, друзья, на сегодня все. Не знаю, что ответить Мирабелле. И в отчаянии торопливо пишу. «Сегодня в полночь?» Окно некоторое время остается пустым. Как она среагирует? Преподавательница вещает, мол, выходить из программы не надо, она проверит, все ли добрались до конца задания. Отлично, мне светит чертова двойка, но хотя бы эту пару я провел с пользой для дела. Договорились. Диалоговое окно схлопывается. Мирабелла поднимается из-за стола и обходит студентов. Смотрит, не нужна ли кому-то помощь. Бросаю быстрый взгляд на экран соседки, потом на свой. Вот те на. Одно и то же. Значит, Мирабелла подсобила мне с задачкой. Мой член ощутимо напрягается. Наверное, от того, что будущая жена — чертов гений.